Глава 38. Пригорск, Москва. Наши дни. Дежурному без труда удалось заказать 3 билета на поезд, и коллеги, расположившись в уютном купе, четвертый пассажир уже вышел, заказали чаю пожилой замученной проводнице и достали из пакетов еду. Жареная курица, приготовленная Марией, была хороша. Сергей знал, что жена сначала мариновала ее в майонезе, чесноке и специях, а потом жарила в духовке. Дмитрий и Павел набросились на нее с жадностью давно не евших людей, и вскоре от бедной птички остались одни воспоминания. На поздний ужин теперь у нас только пирожки и фрукты. Громов покосился на аппетитные желтые бананы, которые Буков успел купить в торговой палатке в последний момент. Впрочем, если хотите, можно сходить и в ресторан. Нам ехать всего ничего, — усмехнулся Горбатов. Могли бы сесть и на электричку, но на поезде удобнее. Можно и чайку попить, и пообедать. А что касается ресторана, если честно, вряд ли сегодня мы там побываем. Если быстро возьмем Заломову, можно вернуться в Пригорск на любом транспорте. Это точно. Громов, сцепив руки на затылке, прилег на нижней полке. Эх, вздремнуть бы, но сомневаюсь, что это у меня получится. Сергей взглянул на часы. Верно, вряд ли. Осталось всего 90 минут. Полтора часа — это много. Как говорится, успеем добежать до границы. Дима расхохотался. Серега, я давно сплю, как Штирлиц. Через 25 минут буду бодр и готов к дальнейшим действиям. «Ладно, отдыхайте». Сергей встал, поправив рубашку. «А я пока пробегусь». Он поднялся и погладил живот, ощущая приятную тяжесть. Очень хотелось спать, не заниматься поисками воскресшей из мертвых. «Чем скорее все закончится, тем скорее я вернусь домой», — подумал Горбатов и, открыв тяжелую дверь купе, вышел в коридор. Там было тихо. Все разошлись по своим купе и готовились к выходу. Поезд подъезжал к Москве. Осторожно ступая по красной дорожке, Сергей двинулся вперед, не надеясь на удачу. Многие двери были закрыты. Морща нос от запахов еды и туалета, майор старался принять беззаботный вид и не привлекать внимания. Ему повезло. Заломову, одиноко сидевшую на нижней полке, и, смотревшую в окно, он обнаружил в четвертом вагоне. Это порадовало. Значит, поджидать ее они тоже будут у четвертого вагона, не разбегаясь по длине всего поезда. Вернувшись, следователь дернул дверь и разбудил уже задремавших коллег. Буков лениво приоткрыл чуть раскосый глаз. «Ну что, обнаружил девушку?» — поинтересовался он сонно. «В четвертом», — отозвался Сергей и опустился на нижнюю полку рядом с сопевшим Громовым. «Дима, подъем! Скоро подъедем к вокзалу!» Дмитрий зевнул, широко открыв большой рот. «Только-только стал засыпать», — пожаловался он. «И что за житуха такая?» Горбатов ничего не ответил. «И куда торопиться?» — продолжал бурчать оперативник. «У нас что, тяжелые пакеты?» «Давай, давай», — усмехнулся следователь, собираясь со стола. «Думаешь, мне не хочется на боковую? Может быть, еще больше, чем тебе?» «Что-то незаметно», — хихикнул Буков. «А я умело скрываю». Сергей бросил взгляд в окно. Поезд уже подходил к вокзалу. Вскоре послышался скрежет тормозов, и пассажиры столпились возле двери. Пожилая проводница в серой униформе открыла дверь, и люди стали неторопливо спускаться по лесенке. С платформы раздавались веселые голоса и смех. Горбатов с коллегами, выйдя из вагона, помчались вперед. Вскоре они увидели Марину в ярко-красном платье, сразу бросавшемся в глаза. С зачесанными назад светлыми волосами, она медленно шла по перрону, иногда оглядываясь. Полицейские словно приклеились к девушке, стараясь не упустить ее из вида. Она могла легко затеряться в толпе, несмотря на яркую одежду. Высокий мужчина лет 40 с черными волосами, тронутыми сединой, нагнал ее через минуту, и они, остановившись, что-то сказали друг другу и отправились к зданию вокзала. «Берем», — принял решение Сергей. Полицейские прибавили шаг и перегородили парочке дорогу. Горбатов вытащил удостоверение. «Полиция, майор Горбатов», — быстро проговорил он, — «прошу предъявить документы». «А на каком основании?» — седоватый близоруко щурил глаза. «Ничего я предъявлять не буду. Вы можете выхватить у меня паспорт и скрыться. Откуда я знаю? Может, ваше удостоверение поддельное?» «Это можно легко проверить, пройдя в отделение вокзала», — процедил майор. «Ну как, пройдем?» Мужчина посмотрел на девушку. Она, на удивление, казалась спокойной. «А я не боюсь». Марина открыла сумочку и достала паспорт. «Прошу, господа». «Значит, Алла Петровна Заломова», — протянул Сергей и постучал пальцем по фотографии. «Сдается мне, девушка, это чужой паспорт, потому что фотография явно не ваша». Заломова прищурилась, и от уголков глаз лучиками разбежались маленькие морщинки. «То есть как не моя фотография?» Она немного побледнела. «А чья же, по-вашему?» «Я думаю, настоящие хозяйки документов», — спокойно ответил Горбатов. «Позвольте», — вмешался высокий господин. «Как вас понимать? Она мошенница, что ли?» «А вы кто?» — Сергей повернулся к нему. «Представьтесь». «Ювелир Геннадий Дмитриевич Пронин». Мужчина от волнения стал заикаться. «Но кто эта девушка?» «Некто Марина Заломова», — вмешался Дмитрий. «По своим документам она вообще-то мертва, поэтому была вынуждена позаимствовать паспорт у двоюродной сестры. Дамочка скрывается от полиции, потому что подозревается в убийстве. Кроме того, нам известно, что вам она предложила бриллианты Николая Савина. Кстати, они по закону являются музейной редкостью и принадлежат государству». «Но я не стал бы их покупать. Я хотел только посмотреть», — начал оправдываться мужчина. «Ну, с этим разберутся уже наши коллеги», — заверил его Горбатов. «Прошу следовать за нами». Он сделал многозначительную паузу. «Господа». Громов взял Марину за локоть, но она выдернула руку. «Все, что вы сказали, полный бред. Но все легко подтвердить, не так ли?» Следователь лукаво подмигнул. «Тело вашей сестры Аллы находится у нас. Стоит привести ее соседку Пазуеву, и она ее опознает. Вы, конечно, похожи, но не близнецы. Кроме того, у нас есть ДНК». Заломова поджала губы. «Ну что ж, докажите». Сергей понимал, что девушка, как загнанный зверь, цепляется за любую возможность, чтобы потянуть время и все хорошо обдумать. Только бедняжка не понимала, что у нее нет выхода. «Идите, идите», — он слегка подтолкнул ее. «Сейчас сдадим вашего знакомого в отделение и вернемся в Пригорск. Пожалуйста, не задерживайте нас. Мы хотим добраться до дома сегодня». Бросив на него уничтожающий взгляд, Марина медленно пошла по платформе. Потому как опускались ее плечи, как сутулилась спина, Горбатов понял — она уже не надеется вывернуться.